Глава 62. О том, как использовать эту книгу или что надо делать, чтобы мои советы вам пригодились. Я дал в этой книге множество советов о том, как выйти замуж и удержать мужа в семье. Теперь на последних страницах хочу признаться, они бесполезны совершенно, если применять их в отдельности. Если пытаться починить себе мужчину каким-либо одним облюбованным вами способом, ничего не выйдет, он уйдет. Один прием, как одна паутинка, которая рвется от малейшего усилия. Одна паутинка не способна удержать даже муху. Паук обматывает свою жертву сотнями, тысячами паутинок, превращая их в прочный, из которого не вырваться кокон. Точно так же должны поступать вы. Не ограничивайтесь одним, двумя, десятью приемами, сколь бы действенными они ни казались. Используйте весь арсенал известных вам средств. Весь и одновременно. Тогда вашему мужчине вырваться от вас будет невозможно. Тогда он будет ваш. Очень короткое послесловие, оно же пожелание автора читателю, дочитавшему эту книгу до конца. Любите друг друга, держитесь друг за друга, живите друг для друга и будьте друг с другом счастливы. Конец книги. Читал Доронин Максим.